Глава 5. Имплосеты. Когда мы, перепрыгивая мусорные кучи, выбрались обратно в проулок, Хлось спросил: «Так что, босс, эта инфа чего-то стоит для вас?» «Пожалуй, да», — признал я неохотно. «Хотя неприятности от нее куда больше, чем навара. Дико токсичный актив. Вы нам поможете?» «При некоторых условиях возможно». «Называйте». «Хорошая новость. Авансы можете не брать. Не стоит увеличивать шанс ренда в мусорщике и носилке». «Спасибо, босс, мы и сами не хотели, но...» «Не спеши благодарить. Это не подарок. Его придется отработать. Мне будут нужны услуги вашей корпы, и это не конфеты на средке тырить». «Рассказывай, босс». «Это место». Я показал большим пальцем через плечо назад, на заваленный мусором тупик. «Мне надо знать, чье оно. Кто поставил тут левый нейрокластер?» «Понял, босс. Мы проследим, босс. Жить будем в этой помойке». «Ни в коем случае. Ни ты, ни твои балбесы даже шага больше не сделают в этот переулок. Про ворота забудь. Через них завезли оборудование и больше не пользовались. Но работа биопроцессорного ЦОДа требует периодического присутствия оператора для постановки задач. Им нельзя полностью управлять удаленно. Кроме того, нужен сервисный техник для обслуживания системы, доставки расходников и прочего. Значит, они туда ходят через другую дверь. Скорее всего, она в одном из тех трех кондоминиумов. Вам нужно их аккуратно осмотреть и понять, где именно. Но ни в коем случае туда не лезть, а сообщить мне. Я скажу, что делать дальше». «Да, босс, это можно. Пошляемся, поболтаем с местными пацанами. Мы, низовая корпа, никто не удивится. Подумают, что мы набираем рекрутов». «Ни в коем случае не показывайте, что именно ищете. Если спалитесь, вам конец. Всем. И через вас мне. О том, что мы сегодня видели, не говори даже своим. Пусть думают, что вас просто наняли искать подозрительных ребят, которые перешли дорогу большой корпе и ныкают в низах краем». «Да, босс. Мы все сделаем, босс». «И еще, Хлось. Тебе же скоро 17? «Да, босс». «Не спеши пока в рент». Ну, как скажете, босс, я подумаю». Склад, в котором заперли Крикса, действительно охраняет всего один бык. Но зато какой. Даже куртка не мешает мне определить, что в нем топовый силовой сет Build 0, называемый в просторечии билдозер. Кто-то из краймбоссов неплохо приплатил, чтобы его парня не только арендовали в грузчике супертяжи, но и отпустили после первого ренда. В носители таких дорогих комплектов стараются брать тех, кто мотивирован арендоваться многократно. За стандартную десятку он окупается едва в ноль. После ренда таких держат на ненавязчивом контроле, стимулируя как можно быстрее спустить денежки на средки и возвращаться к работе. И уж точно стараются не ставить этот сет тем, кто связан с краймом. Такого быка не всякий полис заломает при случае. Но коррупция, разумеется, сильнее инструкций. До нерфа, то есть будучи кибом, он мог разломать руками мобиль и поднять в жиме большой флайер. Из натурального в нем только мозг, лицевая часть черепа и лицо, речевой аппарат, передняя стенка живота для декора. Мышцы пресса при таких миоблоках ему не нужны. Нижняя часть спины в тех же целях и репродуктивный мужской аппарат. Последний оставляется всегда, иначе как он после ренда будет спускать токи в борделях? После нерфа, разумеется, показатели не так впечатляют, но их достаточно, чтобы связываться с таким громилой было чистым самоубийством. Его ломом не убьешь, даже черепушка в основном железная. Силовиков такого класса даже в подпольных любительских боях не выпускают, потому что никакой интриги. Денерфить такого смысла нет, ему и так нет равных. Машина смерти. «И как вы собрались его нейтрализовать?» — спросил я Хлося. Часть его корпы, 6 человек, толкутся за нашей спиной, пока мы смотрим из-за угла. «Скеша», — неохотно пояснил тот. «Рохи на нее люто запал». «Рохи — это тот бык», — уточнил я. «Ага. Мы к этому складу и раньше присматривались, думали подломить, если получится. Скеша ему глазки строит, он ее хочет до дыма из железной жопы. Она намекает, что не прочь, но типа ломается, набивает цену». «И что, она ради такого дела рискнет здоровьем?» — скептически спросил я. «Такому громиле и мапу доверить страшно. Сверху поломает, снизу порвет. А без мап имплов боюсь представить, что с ней будет». «Так я ж ему не дам», — смеется Скеша. «Покручу жопой, потрясу сиськами, поманю пальчиком, лишь бы от двери отошел. А там пообещаю продолжение в следующий раз. И свалю». «Дело ваше», — не стал спорить я. «Обещал открыть дверь. Открою. Дальше рулите сами». «Да, босс, само собой», — заверил меня Хлось. «У нас все продумано. Нам только войти, выйдем мы через другую дверь. Изнутри она открывается свободно, а снаружи вообще никак. Поэтому ее никто не охраняет. Она с другой стороны». «Тогда давайте не будем тянуть. Скоро рассвет». «Дорогу, мальчики!» Скеша вывернулась из-за угла и пошла к двери такой походкой, что диву даешься, откуда что взялось. Природный талант, хороший рент в сфере услуг ей гарантирован. Таких самородков там ценят и могут даже на премиум контракт взять. Будет у какого-нибудь промо кабинет украшать и личное обслуживание обеспечивать. Не самый плохой рент для девчонки. Отличные выплаты при минимуме износа. Хотя есть и минусы. Скеша делает вид, что просто идет мимо, но в последний момент как будто случайно замечает охранника и останавливается в такой позе, что просто загляденье. Полоборота, короткие шорты, рука на бедре, узкий топик натянут сосками на высокой груди так, что два полушария чуть выглядывают снизу. «О, Рохи!» — улыбается она. «Ты снова дежуришь?» «Привет, Скеша!» Голос у быка неожиданно высокий и даже слегка писклявый, что странно воспринимается при его квадратной фигуре. «Гуляешь?» Похоже, настройкой речевого аппарата под импловую систему дыхания никто не заморачивался. «Да вот, скучная выдалась ночка», — жалуется она, приближаясь. «Могу развеселить. У меня есть такой веселый дружочек. А он такой же большой, как ты сам?» — хихикает, изображая смущение девушка. «Хочешь посмотреть?» «Не в этот раз, Рохи. Я просто скучаю. Может, прогуляемся чуть-чуть? Проводишь меня? А то вдруг кто-нибудь нападет в тумане и надругается». «Я тут как бы работаю, Скеш», — с досадой отвечает бык. «Дверь охраняю». «Она же закрыта. Зачем ее охранять?» «Не знаю. Сказали стоять, я стою. Работа такая». «И не скучно тебе?» «Не, я привык». «А я-то думала, пройдемся, дышки шваркнем, посидим в обнимочку, встретим вместе рассвет». Скеша надула губки и повела бедром. «Но раз ты не хочешь...» «Ладно, значит, кто-нибудь другой скрасит мое одиночество сегодня». «Черт с ним!» — сдался охранник. «Авось босс не узнает, камера тут сломана». «Иди сюда, красавица, повеселимся быстренько». «Но-но!» — отступила на шаг девушка. «Не здесь же?» «Давай просто погуляем». «Конечно, не здесь», — закивал тот. «У меня тут служебная комната. Там и кровать есть. В ней и погуляем, пока не нагуляемся». «Нет, я...» — Скеша испуганно отпрянула, но было поздно. Бык, выглядящий обманчиво неповоротливым, одним движением оказался рядом и схватил ее за руку. Вырваться из захвата силового импла нереально. Девушка визжит и пинается, но Рохи просто тащит ее за собой без малейшего усилия, не обращая внимания на крик и сопротивление. Открывает небольшую дверь рядом со входом на склад, с трудом протискивается в узкий проем боком, рывком втягивает орущую Скешу за собой, закрывает. «Ну что же», — констатирую я на фоне общего растерянного молчания. «Так или иначе, но результат достигнут». Натягиваю на лицо маску, подхожу к складу и прикладываю к замку микросканер, который предназначен, в общем, совсем не для этого, но примитивный бесконтактный аутентификатор ему тоже на один зуб. Короткий писк, индикация сменяется с красной на зеленую, я толкаю дверь, чтобы она приоткрылась и не заблокировалась, когда замок выйдет из сервисного режима обратно. «Так вы идете или нет?» — спрашиваю я Хлося. «Я не буду тут всю ночь стоять». «Но... Скеша...» «Дверь. Если я уберу ногу, она закроется. И нога мне нужна уже сейчас». «Мишана, Логер, Берег», — скомандовал Хлось. «Идите за Криксом. Бегом, не тяните». «А как же Скеша?» — спросила вторая девчонка. «Я займусь», — ответил он, скривившись. Подростки нырнули в приоткрытую дверь, Хлось повернулся ко мне. В глазах его отчаяние. Даже если Прем ворвется сейчас в служебную комнату и начнет пинать занятого с Кешей быка, тот свернет ему шею одним движением, даже не отвлекаясь. А ведь это его девушка. «Босгард!» «Даже не начинай. Я обещал открыть дверь? Я открыл». «Да, но...» Из служебного помещения раздался приглушенный, но истошный, полный боли и ужаса крик. «Стой тут», — сказал я. Толкнул дверь, она даже не заперта. Зашел и сразу вышел. «Забери свою девчонку и больше не думай, что в жизни все легко и весело, как в видеодрамах. Раз уж так сложилось, что сразу не ушел, решил посмотреть, что интересного на складе. Оказалось, ничего. Ряд клеток с электронными замками, в которых сидят всякие люди. В основном молодежь с низов, но есть и пара шлоков с неплохими сетами. Эти, в отличие от молодых, пойдут в разбор не на органы, а на вторичку. Подержанные миоблоки, суставы, соединительная арматура и другая универсальная комплектуха. Бывает, что и целый импл конечности в дело идет. Хотя согласовать его с неродной базой тот еще геморрой. Толком работать не будет, но иногда и хреновый вариант лучше, чем никакого. Ребята из Корпы Хлося дергают дверь клетки Крикса, пинают ее, Мишана обнимается с ним сквозь прутья. Сцена столь же трогательная, сколь и бестолковая. Я подошел к настенному пульту и обесточил все замки разом. Чем больше пленников разбежится, тем больше будут заняты те, кто их тут держал. Мимо меня пробежали сначала самые сообразительные, а потом ломанулись и остальные. Хорошо, что я в маске. Мода на них уже почти сошла на нет, но в низах многие носят вариант с фильтрами, используя как респираторы. Так что никого не удивишь. Крикса низовые, следуя оговоренному плану, потащили к другой двери, а я просто вышел назад в переулок. Там стоит Хлось, обнимающий рыдающую Скешу. По ее лицу размазан макияж, шорты в одной руке, другой она придерживает порванные сбоку трусы. На руках быстро наливаются лиловым кровоподтеки и ссадины. «Он не успел, не успел, не успел!» — бормочет она, всхлипывая. «Я чуть не сдохла, прям чуть не сдохла!» К ним подбегают другие ребята из Корпы, подхватывают девушку под руки, уводят, успокаивая. Мы остаемся вдвоем. «Он лежит там!» — вполголоса говорит Хлось. И матерится. Клянусь ушедшими, никогда не слышал, чтобы кто-то так ругался. Он в сознании, но имплы отключились. Лежит лицом вниз и даже голову повернуть не может. Я Скешу еле вытащил из-под него. Такая туша. Надеюсь, он тебя не разглядел. Не, я осторожно. А Скешу мы спрячем, он все равно не знает, из какой она корпы. Босгард, что мы тебе должны за это? За дверь? Мы вроде уже обсудили. «Успел забыть?» «Понимаю, стресс. Приди в себя, вспомни». «Нет, за Рохи. За то, что вы вырубили ему имплы». «Ничего». «Но вам повезло. Парень перевозбудился, что-то в прошивке сглючило, система внезапно ушла в ребут для апдейта. Кстати, не задерживайся, сеть тут дохлая, но минут через 5 обновления подтянутся, он вскочит здоровее прежнего и очень, очень злой». «Повезло». «Совпадение? Вы серьезно, босс?» «Абсолютно, Хлось. Имплы нельзя заблочить. Прошивку нельзя взломать. Рент нельзя хакнуть. Иначе вся система пошла бы мапе в дырку. Сам подумай, если б системный хак был реален, городом правила бы не владетельница, а техны». «То есть вы не такой крутой ломщик, что можете вырубить имплы?» «Если бы это было так, Хлось, мне пришлось бы тебя убить. Понимаешь?» «Да, босс, я все понял». Пока вернулся на средку, уже рассвело. Туман ушел вниз, над променадом полыхнул восход. Солнце проклюнулось в просвете между башен, заливая лучами разом потускневшую голорекламу. Красиво. Многие не любят город, и есть за что. Но местами и моментами он бывает настолько хорош, что прощаешь всю бездну говна, на которой это работает». Безы наконец-то оставили наше заведение в покое, но у главного входа торчит рендовый полис, символизируя, что претензии к нему еще не сняты. То ли Киралик пока не подмазал всех, кого надо, то ли подмазал мало, то ли смазка еще не проникла во все узлы исполнительного механизма. Впрочем, на служебный вход ему плевать, и мне ничто не препятствует вернуться на рабочее место. Спать пока не хочется, и я загружаю интерфейс локалки. Мапы в норме работают как тонкий клиент с центральным сервером рент-центра, что совсем не бесплатно и предельно фискализировано. Отчисления за каждый акт, платная лицензия для обновления прошивок, контроль состояния, налоговая отчетность. Жадная задница Киралик считает, что периодически давать взятки проверяющим намного дешевле. И он прав. При одном условии – у него есть я. Наше многострадальное глючное оборудование работает не с центральным, а с локальным сервером, который имитирует для них валидность давно просроченных лицензионных ключей и позволяет ставить обновления выборочно, в ручном режиме, не сливая информацию с фискальных счетчиков. Все это хозяйство собрано из бэушного железа, которое тащит из пустых кварталов клановые разборщики, и обходится Киралику в сущие гроши, мою зарплату. По ряду причин эта ситуация меня пока устраивает. Кстати, об обновлениях. Чёртова седьмая мапа, которую я оставил в процессе апдейта, опять скрэшилась. Остальных я как отправил в стендбай, так они и лежат, отдыхают. А это снова в глухом зависе. Ну, что тебе опять не так, убогая? Ого, это что-то новенькое. Обновление не было установлено, ваше устройство не готово для обновления, ошибка 0x800700005. Я не кип, чтобы помнить все коды наизусть, пришлось лезть в справочный файл. Ага, блокировка обновления из-за несовместимости оборудования. Апдейт скачался, разархивировался, пошел ставиться, определил, что написан под другое железо, и откатился назад. Поскольку в старой версии была куча моих костылей и рукописных патчей, она тоже не поднялась. В результате мапа статуинулась, превратившись в стационарный бесполезный объект в форме женщины. Набор имплов без прошивки. Тяжелый случай. Вот как знал, что однажды это случится. Груша теперь выжрет мозг своим «А я говорил!» Да и Киралик расстроится. Расстраивать крайм босса чертовски плохая идея, тем более что у него и так выдался не лучший день. Сначала бордель пришлось прикрыть, а потом еще и виновник сбежал, прихватив с собой кучу сырья для разборки. Убыток на убытке, а тут еще и мапа под замену. Не буду спешить с новостями. Все равно, судя по полису у входа, мы еще минимум сутки не откроемся. Может, придумаю что-нибудь. Достал из стола баллончик Стима, аэрозольного стимулятора, которого на средке валом и стоит он сущую ерунду. В некоторых клубах его даже раздают бесплатно, лишь бы клиент веселился дальше. Не самая полезная штука, но если не перебирать, то ничего страшного. Бодрит лучше синтокофе, и в сортир с него не бегаешь. Итак, что тут у нас? Она вообще функционирует или пора вызывать утилизатор и готовиться к выговору за утраченное оборудование? К счастью, техническая телеметрия нижнего уровня работает вне зависимости от прошивки. У нее автономный микроконтроллер. Пульс у мапы есть, хотя и замедленный. Температура чуть понижена, но в пределах нормы. Учитывая, что она в ауте, это даже и неплохо. Метаболизм на минимуме. Выводящая система немедленного внимания не требует. Химэнергобаланс? Блин, практически истощение? Она что, пока меня не было, вокруг кровати бегала? Учитывая мощность имплосета, чтобы так уронить себе баланс, она должна была всю средку оббежать два раза. Мапы не сильные, но чертовски выносливые и энергоэффективные. Что тут еще? О, оказывается, срабатывала болевая сигнализация. Она идет на технический терминал мне и на пульт груши. И нужна для того, чтобы какой-нибудь придурок оборудование не поломал. Среди клиентов всякие случаются, но у нас приличное заведение с легальными услугами. На средке есть всякое, только плати. Уверен, что тот же Киралик держит несколько полу... и совсем нелегальных шалманов, где за приличным фасадом есть тайная дверка вниз. В самых экстремальных клиент может мапу хоть сожрать, если имплами не подавится. Лишь бы оплатил все расходы, включая утилизацию недоеденного и выплату штрафов за рент. Полисы периодически показательно накрывают такие точки, но обычно все проплачено. А что не все ушедшие в рент из него возвращаются? Ну что же, такова наша жизнь». Никто не обещал, что будет легко. Вывел на экран картинку с камеры в седьмом отсеке. Считается, что доступ у циклической записи фискального регистратора персоналу закрыт, потому что конфиденциальность и все такое. Ага, конечно. Седьмая мапа лежит на кровати, свернувшись, что не является нормальной позой для стендбай режима. Но она и не в нем. В рабочей зоне полутьма, только дежурный неон. Камера дешевая, картинка сероватая и мутноватая, но я сразу вижу, что-то не так. Пятна и разводы на стенах. Кровать? Не верю своим глазам. Кровать сдвинута. Но как? Это же стальная рама, закрепленная в пол болтами в палец толщиной. Как бы ни было лень, придется оторвать жопу от стула и идти смотреть самому. Седьмая так и лежит, свернувшись. Потянул ногу за колено, почти без сопротивления разогнул. Миоблоки отключены, как им и положено. Выпрямил конечности, положил на спину, осмотрел. Перевернул, осмотрел с другой стороны. Первое, что бросается в глаза, потеря жирового слоя, аж ребра торчат. Есть признаки обезвоживания. А вот и источники болевого сигнала. Кожа на ладонях сорвана, обломаны ногти, повреждены пальцы, сбиты костяшки. По характеру повреждения я бы сказал, что она подняла что-то узкое, твердое и слишком тяжелое для ее имплосета. Например, прикрученную к полу кровать. Болты в полу так и торчат, рама с них просто сорвана. Крепежные отверстия вывернуты наружу. Ничего фатального. Несколько ударов молотком и шайбы подложить. Будет стоять, как стояла. Выглядит так, словно мапа присела, взялась руками за нижний край и в рывке выдрала кровать с креплений, глубоко разодрав себе ладони чрезмерным усилием. Не знаю, что она там искала, но, не найдя, сильно расстроилась и начала лупить руками по стенам и двери, оставляя кровавые следы. Местами аж металлопласт прогнулся, так что нельзя сказать, что она не старалась. На краю двери следы, как будто она пыталась вцепиться в край и открыть, но ухватиться там не за что, да и вряд ли бы ей сил хватило. Это ж не силовой сет. Вот Рохи, да, того бы дверь не удержала даже на нерфе. До сего момента я бы уверенно сказал, что мапа технически не способна развить усилие, достаточное, чтобы сорвать с болтов кровать. Мапсеты не дают имплам развивать какое-то существенное усилие. Никому не надо, чтобы мапа покалечила клиента. Фактически, они не намного сильнее крепкой здоровой женщины. Небольшой запас по мощности есть, он требуется в некоторых видах обслуживания. В хороших лицензионных прошивках есть такие позы, что удивляешься фантазии разработчиков. Однако в целом миоблоки MAP спроектированы с упором в экономичность, выносливость и визуальную незаметность. Типовая мапа не выглядит мускулистой. У нее не расширены плечи, продолговатые узкие бицепсы, эстетически привлекательная форма бедер и ягодичных мышц. Из-за этого многие считают, что мапсеты простые и дешевые, но в реальности ситуация как раз обратная. Они дороже многих силовых именно из-за своей компактности. Одно время была мода на экстремальных мап, изделия с визуально подчеркнутой имплантацией. В этом была своеобразная индустриальная эстетика. Дизайнерские имплы, от серо-черного техностайла до позолоченных и расписных, составляли в некоторых случаях до 80% конструкции. Иногда мягкими оставляли только те несколько мест, где это необходимо по условиям эксплуатации. Я встречал экземпляры, где даже грудь была металлической, полированной, с травленным узором. Лет 5 назад на таких был ураганный спрос, и понаделали их до черта. Почему нет? Ведь никто не стесняется своих имплов. Силовики иногда даже носят куртки из прозрачного пластика, чтобы все видели, какой у них мощный сет. Совершенно нормально гулять по средке в одних штанах, демонстрируя усиленный титановый позвоночник с креплениями миоблоков. Женщины с техническими сетами носят одежду с подсветкой, подчеркивая эстетику имплов. Более того, у тех немногих, кто по разным причинам не рендовался, принято носить аксессуары, имитирующие детали сета, или делать татуировки, визуально превращающие руки и ноги в имплы. Казалось бы, мапам тоже нечего стесняться. Наоборот, логично превратить их в произведение искусства в области индустриального дизайна. Но, в общем, мода быстро прошла. Оказалось, что натуральный вид, даже умеренно симпатичной мапы, более сексапилен, чем идеальное механическое с позолотой тело. Извечная природа победила скоротечную моду, а тем, кто на этой волне получил открытые дизайнерские сеты, не повезло. Спрос на них упал не до нуля, даже у нас есть одна, но большая часть не востребована вовсе. Цена их аренды рухнула, они хранятся в отключенном состоянии, принося арендовладельцам небольшой, но постоянный убыток расходниками и обслуживанием. Повторный рент им не светит, так и будут доживать красивыми, но никому не нужными шлочками. В общем, мапа с обычным сетом никак не может оторвать от пола кровать. «Что же с тобой не так, седьмая?»